попахивает шедевром. Не знаю, то ли это чисто нервное, то ли это какое-то оптическое явление, но через несколько секунд мне стало казаться, будто все залито небывало прозрачным светом. Явление было настолько мощным, что когда капрал Хенке вошел в кабинет и положил на стол очередное заключение судебно-медицинского эксперта, я увидел, что он окружен шедевральным световым ореолом. Можно подумать, его послал Дюрер, чтобы успокоить меня насчет нашего будущего. От сильнейшего волнения у меня сдавило в горле, да так сильно, что в голове промелькнула мысль, уж не рука ли самого Гольбейна или Альдорфера душит меня, уж не исчезну ли я вот-вот с кистью и шпателем в глотке под вдохновенными красками на этом перу совершенства. Я исходил потом, извивался, пытался глотнуть воздуха, но, видимо, это был приступ астмы, я всю жизнь страдал от удушья. И потом, чего мне было бояться? Самое худшее уже произошло. Можно добавить лишь несколько мазков. Добавить, как говорят на идише, к страданию оскорбления. Превратить меня в живописный шедевр и повесить в Дюссельдорфском музее, как это уже сделали с картиной Сутина. Немножечко искусства никому плохо не сделает. Я не вижу, почему я не могу собой увеличить кучу ваших культурных ценностей. О, я опять смог вздохнуть свободно от мысли, что я попаду в наш воображаемый музей. Мне сразу полегчало. Примечание. Название первого тома искусствоведческой трилогии Андре Мальро «Психология искусства. Воображаемый музей. 1947. Художественное творчество. 1948. Цена абсолюта. 1950. За ним последовал трехтомник «Воображаемый музей мировой скульптуры». 1952-1954. Если за меня возьмется гениальный художник или великий писатель, это будет неплохое приобретение, пусть не для меня, но уж для культуры. Мне приятно мыслить, что я что-то принесу в нее. Я успокаиваюсь, залитый ясным прозрачным светом. Готовится возрождение, только Бог знает чего. Но я убежден, Мадонна с фресок и принцесса из легенды покончат с изготовлением гобелена, красота Джоконды больше не будет лишь красотой картины, они обретут плоть, станут реальностью. Примечание здесь и далее. Ироническая алкозия на книге стихов французского поэта Шарля Пеги 1873-1914, гобелен святой Женевьевы и Жанны д'Арк 1912 и гобелен Пресвятой Богородицы 1913. Я чувствую, что все сотворенное будет очищено искуплением, и вскоре даже я обрету, как Христос, облик, достойный шедевра. Комиссар Шац переходит на доверительный тон. Обычно, как сами понимаете, он не слишком-то откровенничает. Но я был свидетелем, как он не спал целую ночь, пытаясь понять, проникнуть в тайну никогда не виданного счастья на лицах жертв этого преступления, которые газеты с восхитительной «Хуцпе» уже несколько дней именуют не иначе, как серия беспрецедентных убийств в Германии. И тем не менее, у меня есть идейка на этот счет. Я начинаю верить, что это сама смерть наполняет их таким блаженством, что эта смерть совсем другая, пришедшая откуда-то. Короче, совсем не та, что обычно. Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать. Похоже, барона это не заинтересовало. Но его спутник утвердительно кивает. «Возможно», — промолвил он. «Быть может, наши ученые изобрели новую смерть, которая достойна нашей исключительности, смерть просвещенную, даже скорее культурную, подлинное искусство, великолепное художественное деяние, ренессанс-смерть со своими Микеланджело, Мазаччо, Тицианом, Рафаэлем, привкус абсолюта. Кстати, а вы знаете, что сексуальный спазм у раков длится 24 часа? Хьюбш прямо-таки вскинулся. Даже на комиссара это произвело глубокое впечатление. «Господа, помнитесь», — возмутился барон. «Моей жене, быть может, грозит смертельная опасность, а вы тут философствуете». Комиссар Шац, после краткого взгляда, устремленного к абсолюту, возвратился на землю. «Так вы говорите, она исчезла?» «То есть она ушла с егерем?» — закончил за барона граф. Шац чуть прищурил глаза. «У вас что, нету шофера?» «Есть, но я не вижу. Обычно в вашем обществе сбегают с шофером». «Господин комиссар, я расцениваю шутки подобного рода». Шац встает из-за стола, он столько уже вылокал, что едва держится на ногах. Грубым, тягучим голосом он объявляет. «Полиция такими делами не занимается». «Как так? Вы сами должны были позаботиться, чтобы удержать ее». Шац напряженно, с каким-то отчаянием, взглядывает фотографию. «Мужья, у которых такие красивые жены, обычно принимают элементарные меры предосторожности. Так что прошу меня, простите, обратитесь к частному детективу. Я занимаюсь совсем другими сучками». Барон задохнулся от негодования. «Милостивый государь, выбирайте выражение. Речь идет о баронессе фон Привиц». Граф с возмущенным видом бросает. «Да он же пьян».